счастье. Быть может, это не так, и дело не в этом. Но мне кажется, что иногда современная пьеса не так хорошо смотрится, как классическая, от того, что в ней нет обострений. Не стану говорить о Шекспире, но и Мольер построен на острых углах. Но вот я смотрю довольно милую пьесу о каком-то ученом, который борется против загрязнения атмосферы. Его коллеги слегка предают его, затем, осознав, к нему возвращаются. Тема эта заслуживает внимания, но сюжет придумывается будто в 15 минут и похож он на все другие сюжеты, где идет разговор, допустим, не о загрязнении воздуха, а о налаживании производства. Может быть, автор писал эту пьесу год, может быть, два, а впечатление от разработки материала как раз такое, будто на это ушло 15 минут, потому что нигде не придумано что-то предельное, что-то крайнее, от чего бы захотелось, допустим, горько заплакать или сильно задуматься, и чтобы потом это врезалось в память. Все это идет не от отсутствия трудолюбия или даже таланта, а от того, что до предельных решений доходить не принято. Истина представляется где-то между нулем и, скажем, шестью при ртутном столбе сотни делений. Дойти до вершины какой-нибудь ситуации представляется недопустимым. Это проблема современной пьесы вообще. Мы берем достаточно злободневную тему и как бы легонечко и быстро пробегаем по ней. Быстро, потому что надо как можно скорее дойти до финала, где мораль сгладит и так не очень заметную остроту. А без этой морали, чего доброго, думаем мы, зритель не разберется. Мы-то разберемся, но разберется ли зритель? Вот наша любимая присказка. Так рождается псевдореализм или полуреализм, как хотите, основной стиль нашей драматургии. Такие пьесы – своеобразные комиксы, то есть достаточно упрощенное изложение каких-либо тем. Вдобавок бывает, что и тема сама чересчур проста. Разучились даже писать большими актами, потому что ведь в акте нужно найти развитие, рост – а скачущие маленькие картинки создают иллюзию роста. Затем мы придумываем модную теперь единую установку. И не конкретную, и не абстрактную, а бог знает какую. Актеры выскакивают на эту площадку на 5 минут, чтобы завязать что-то будто бы значительное, затем убегают за сцену, чтобы как бы уже в другом месте продолжить конфликт, имя которому чуть-чуть. В конце концов, общими стараниями, может быть, и получается что-то слегка полезное, в какой-то степени трогательное. Но только в какой степени? Полуреализм тоже, возможно, приносит пользу, только ведь очень относительную. А если говорить всерьез, он не приносит никакой пользы. Он только вырабатывает определенные привычки и у театра, и у публики. Января 1, первый день Нового года, шла одна из наших премьер. Публики было много. Несмотря на вчерашние празднования, люди снова собрались в театре. Тот, кто любит театр, ходит в него и в Новый год, и в снег, и в дождь, и в жару. Впрочем, театр должен для этого пользоваться некоторым авторитетом. К счастью, наш театр не пустует. Хотя сегодня вообще, кажется, мало залов пустует. Не по той причине, что много хороших спектаклей, а по причине жажды хороших зрелищ. И вот зал полон.